Эдди не ожидал этого. «А если вы не найдете его?» «Тогда я займусь вами. Скажите, чтобы кто-нибудь поехал в кафе и навел справки». «Это ваше дело, мистер Джо», — ответил Энди и пошел в свой кабинет. В кафе Фредди он послал Лу Берилли. Это был высокий стройный итальянец, лет около 20, очень красивый, пользующийся громадным успехом у женщин. Берилли слыл неглупым и имел твердые принципы, но в то же время у него был один весьма серьезный недостаток — он боялся насилия. А это означало, что в банде Массина он никогда не займет высокого положения. Лу вернулся через 3 часа. «Ты слишком долго шлялся», — пробормотал Массина. «Мне нужны были точные сведения, мистер Джо», — спокойно ответил Берилли. «И они у меня есть». Он вытащил из кармана карту и разложил ее на письменном столе. Наклонившись, он постучал по ней пальцем. «Вот место, где сейчас находится Джонни Биандо». Массина удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на карту. «Ты что, смеешься надо мной?» «По моим сведениям, Джонни покинул город в грузовике одного шофера, у которого не все в порядке с головой. Часто бывают приступы», — объяснил Берилли. «Сегодня на шоссе у него произошла авария. Вот здесь». Он снова постучал по карте. «Шофер погиб, грузовик сгорел. Никаких следов Джонни. Но вполне возможно, что он ранен. Если будем быстро действовать, но найдем его где-нибудь поблизости. Пошлите людей сейчас же, мы легко его обнаружим». «Хорошая работа, Лу», — согласился Массина и, скривившись, позвал Энди. Джонни почувствовал, как холодная вода течет по лицу и попадает в рот. Он различил какой-то силуэт. Страх охватил Джонни, и он выпрямился, крутя головой. Склонившаяся над ним фигура приняла более четкие очертания. Это был худой бородатый мужчина. «Не двигайтесь», — произнес он, — «вы у друзей». Джонни попытался сесть и сразу же почувствовал резкую боль в голове и правой ноге. «Я сломал лодыжку?» — спросил он, хватая флягу. «У вас серьезный вывих, но не перелом», — спокойно сказал человек. «Лучше не шевелитесь, я вызову скорую помощь». «Вызовите сюда?» — спросил Джонни, и его рука скользнула под пиджак, нащупывая пистолет. «Меня зовут Джойс Фримен», — улыбаясь, ответил незнакомец. «Не волнуйтесь, я отвезу вас в госпиталь». «Нет». Незнакомец удивленно поднял брови. «У вас неприятности, мой друг?» «Друг». Никто и никогда не называл его другом. Теперь Джонни внимательно посмотрел на незнакомца, и осмотр удовлетворил его. «У меня были серьезные неприятности, но у меня есть деньги. Вы не могли бы меня спрятать, пока эта проклятая нога не поправится?» Фримен положил руку на плечо Джонни. «Я же сказал вам, не беспокойтесь, вас ищет полиция». «Еще хуже». С неожиданной силой Фримен поставил Джонни на ноги, затем, поддерживая его, потащил к Форду, стоящему на дороге. Джонни весь взмок от боли и ужасно мучился. «Расслабьтесь», — порекомендовал Фримен, усаживаясь за руль. Джонни попытался это сделать, чтобы хоть немного почувствовать облегчение. Они сначала поехали по главному шоссе, потом по грунтовой дороге и, наконец, по тропинке, такой узкой, что ветви деревьев били по крыльям машины. «Ну вот мы и дома», — объявил Фримен, останавливая Форд. Джонни поднял глаза. Он заметил небольшой домик в тени громадных деревьев. Домик показался ему приветливым и безопасным. «Прелестное место для выздоровления», — сказал Фримен и вылез из машины. С помощью своего спасителя Джонни выбрался из машины и добрался до домика, который состоял из нескольких комнат. Фримен проводил Джонни в самую маленькую и уложил в постель. «Отдыхайте», — коротко сказал он и вышел. Джонни, страдая от боли, с трудом сознавая, что происходит. Он лежал на кровати, уставясь в деревянный потолок. Фримен вернулся со стаканом холодного пива. «Выпейте». Он протянул стакан Джонни. «Я осмотрю вашу ногу». Джонни залпом выпил пиво. «Спасибо». Это как раз то, что мне необходимо. «Серьезный вывих», — заявил Фримен. «Но все пройдет. Через дней 8 вы уже сможете ходить». Джонни приподнялся. 8 дней? «Здесь вы в безопасности, мой друг», — уверил его Фримен. «Сюда никто не ходит. Меня называют человеком-змеей. Вы не можете себе представить, как люди боятся змей». Джонни посмотрел на него. «Змей?» «Да, я змеелов. Это моя профессия. Работаю для больницы. Им постоянно нужен яд, и я его поставляю. В настоящий момент у меня более 300 ядовитых змей в клетках за этим домиком. Люди боятся меня, как чумы». Говоря это, он перевязывал лодыжку Джонни мокрой тканью. Боль начала потихоньку затихать. «Вы голодны? Может быть, составите вам компанию?» «Я съем лошадь», — сказал Джонни. Фримен рассмеялся. «К сожалению, ее у меня нет». Минут через 10 он вернулся с тарелками, от которых исходил аппетитный запах. Он уселся в ногах у Джонни, протянул ему тарелку и начал есть сам. Джонни ел с аппетитом и думал, что это лучшая еда, которую он когда-либо ел. «Вы замечательный повар», — сказал он. «Я никогда не ел ничего подобного». «Да, когда умеешь готовить, даже гремучая змея неплоха», — согласился Фримен, забирая тарелку. Джонни широко раскрыл глаза. «Это из змей? Я ем только их?» «Ну и ну!» Фримен улыбнулся. «Это намного лучше, чем лошадь». Он вышел из комнаты, и Джонни услышал, как он начал мыть посуду. Через некоторое время Фримен вернулся. «У меня есть дела», — объявил он, — «но вы не беспокойтесь, сюда никто не придет. Я вернусь через 3-4 часа». Он посмотрел на бороду, которая начала расти у Джонни. «Хотите побриться? У меня есть бритва». Джонни покачал головой. «Я отпущу бороду». Взгляды мужчин встретились, и Фримен безразлично пожал плечами. «Как хотите. Я закрою дверь на ключ», — сказал он, немного погодя. Хотя голова у Джонни еще болела, он незаметно уснул. Пока он спал, наступил вечер. Проснувшись, он почувствовал себя значительно лучше. Голова перестала болеть, но нога еще давала о себе знать. Лежа на спине, он видел через окно, как солнце опускается за деревья, и думал о Фримене. Оригинал, но человек, которому можно доверять. Инстинктивно он был в этом уверен. Потом его мысли вернулись к Массино. Он знает его достаточно долго, и нет причин сомневаться, как он отреагирует на кражу. Сколько ему понадобится времени, чтобы найти Танза и попросить о помощи? Вполне возможно, что они уже принялись за дело. Джонни подумал о деньгах, которые спрятал в камере хранения, потом о Сэме. Нужно связаться с ним. Как только нога пройдет, он позвонит и скажет, почему взял у него деньги. Сэм, может быть, расскажет ему о мерах, принятых Массино. На дороге появился человек, и рука Джонни автоматически потянулась к револьверу. Но он узнал Фримена и успокоился. Фримен пересек лужайку, неся мешок, в котором что-то трепыхалось. «Змеи!» Джонни скривился. Забавный способ зарабатывать себе на жизнь. Через 5 минут Фримен вошел в его комнату с 2 стаканами ледяного пива. «Как нога?» — спросил он, протягивая один из стаканов Джонни. «Еще болит, но уже вполне терпимо. Я сейчас посмотрю». Фримен выпил и поставил стакан. «Я поймал парочку змей. Вы мне принесли удачу». — улыбнулся он. — Как вас зовут? Или предпочитаете не говорить? — Называйте меня Джонни. Они немного помолчали, потом Джонни спросил. — Вы ведете себя так со всеми, с кем встречаетесь? Вы первый. Но в моих принципах помогать людям, когда мне представляется такая возможность. Давным-давно мне самому нужна была помощь. И нашелся такой человек, который мне помог. «Я этого никогда не забуду. Я не верующий, но некоторые из заповедей принимаю и одобряю. Есть еще одно правило, которое я постиг, ведя такую жизнь. Не задавать лишних вопросов и не судить о людях по внешнему виду.